вялой кавы. На следующий день я не вижу Соню ни на первой, ни на второй перемене. И, конечно, беспокоюсь. На большой перемене мы, приходящие, завтракаем, как всегда, в сухомятку и гуляем по коридорам. Пансионерок ведут парами завтракать наверх в столовую. Тут я издали замечаю и Соню, но даже не успеваю разглядеть ее. Хожу по коридорам с подругами. Но я сегодня очень молчалива, и девочки изливают на меня потоки своего остроумия. «Ксанурка!» Эта Люся Сущевская выкроила мне ласкательно из моего пышного имени Александра. «Ксанурка!» «Проснись, под извозчика попадешь!» «Не трогайте ее!» — заступается Варя Забелина. «Она не спит, она стихи сочиняет!» «А, знаю, знаю!» — кричит Люся. «Она влюблена!» «Ксанурочка, открой нам, в кого?» Только Маня Фейгель не потрунивает надо мной. Она встревожена. Наверное, понимает она, я переживаю что-то невеселое, а подруга мне говорю. Уже это неспроста. И Маня смотрит на меня сочувствующими добрыми глазами. Ну и, конечно, Катенька делает чок в чок, как Маня. Смотрит на меня многозначительно и вздыхает. «Знаете что?» Вдруг вдохновенно гудит шмелиным голосом Варя. «Я придумала, чем развеселить Шуру. Пошлем Степу за шоколадом. Иногда, когда мы при деньгах, то есть когда мы можем всей компанией наскрести 23 копейки, мы посылаем служителя Степу в кондитерскую на углу, наискосок от нашего института. Степа приносит нам плитку шоколада за 20 копеек, 3 копейки самому Степе за выполненное поручение. На плитке 5 бороздок, так что ее можно разделить на 6 равных долек. И мы наслаждаемся, откусывая шоколад маленькими-маленькими кусочками. Обычно нас 5, Маня, Катя, Варя, Лида, а теперь с ее отъездом Люся и я. Меля, Нарейка в этой затее не участвуют. «У меня свое, у вас свое», — говорит она упрямо. «Я люблю кушать мое собственное, и пусть меня никто не мещает». Каждая из нас, остальных 5, вносит в шоколадное предприятие столько, сколько она в этот день может внести. У кого сегодня денег нет, зато платят остальные. В другой раз она заплатит за других. В общем, отлично организованное и не такое уж дорогое счастье. Как-то Катюша Кандаурова, сося свою дольку, сказала мечтательно. «А неплохо, наверное, быть миллионером». По правилам нашего акционерного общества, 6-я долька, нас ведь 5, а долек в плитке 6, либо отдается на то, чтобы угостить кого-нибудь, либо делится между всеми нами. Однако сегодня предложение Вари послать за шоколадом никем не поддерживается. «Нет», — предлагает Люся Сущевская, — «отложим до завтра. Целый месяц вы меня угощали, у меня денег не было. А сегодня я получу деньги за урок и завтра угощу всех вас». На том и решаем. Перед самым концом большой перемены пансионерки возвращаются из столовой. Я вижу Соню. Она идет одна, опустив голову и упорно глядя в пол. Проходя мимо меня, она, не останавливаясь, негромко говорит, и в голосе ее страх. «Плохо! После уроков мне велено идти к Вороне!» И проходит. Ворона Антонина Феликсовна Воронец, помощница нашей начальницы Александры Яковлевны Колодкиной. Она же колода. Колоды мы не боимся. За 4 года ученья мы уже давно поняли, что она не страшный зверь. Она просто непроходимо глупая старуха. Повторяет, как попугай, чужие слова, разбавляя их ежеминутными «да». В молодости в нее был влюблен знаменитый писатель Иван Гончаров –